мистический бред, повесив всевидящий глаз. Кошмар стал длиннее на день, а день стал короче на нас. 14 черных птиц по пятам за моею спиной. Плакаты чудовищных лиц, они так чудесно горят. В кровавой резне, кровавым небесам, казармы на сне, сапог передавит тебя пополам. Под знаменем Ильича мы расставим тебя как врага. Я буду стоять среди них, я хочу быть таким, как все. Я буду стрелять в упор, я забуду свое лицо. У меня есть кривой топор, у меня есть моя нога. В кровавой резне, кровавым небесам, в казарменном сне, сапог передавит тебя пополам. Коммунистический бред, словечий всевидящий глаз. Кошмар стал длиннее на день стал короче на нас. И когда я решусь умереть, я не буду стонать и вопить. Я не буду жалеть и петь, и не надо меня хоронить. Кровавой резне, кровавым небесам, в казарменном сне, сапог передавит тебя!